Принцип маневренности применительно к личностному успеху. Творческие способности могут приводиться в действие тремя различными факторами. Первое – желанные цели, второе – насущные проблемы, третье – целенаправленные вопросы. Все три фактора помогут вам поддерживать творческий потенциал на высоком уровне. Вероятно, наиболее важный вывод, к которому пришел величайший мыслитель всех времен, звучит так. Вы становитесь тем, о чем думаете большую часть времени. Мысль созидательна. Вы создаете и сохраняете свой мир силой собственного мышления. Как писал Шекспир в трагедии «Гамлет», нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все таковым. Вы видите мир не таким, каков он есть, а через призму собственной личности. Вы придаете важность, смысл и значение всему, что вас окружает. С окружающим миром вас связывают только лишь ваши мысли. Как сказал Декарт, «я мыслю, следовательно, существую». Закон концентрации гласит, то, на чем вы концентрируете внимание, занимает в вашем мире больше места. Если вы всеми мыслями сосредотачиваетесь на каком-либо предмете, то силой мысли привлекаете к себе людей, идеи и ресурсы, связанные с данным предметом. Когда вы полностью поглощены одной мыслью, все ваши поступки так или иначе связаны с тем, чтобы претворить эту мысль в действительность. Преуспевающие и удачливые люди большую часть времени думают о том, чего они хотят. Неудачники же, к сожалению, по большей части думают о том, чего они не хотят. Преуспевающие люди реализуют все свои замыслы, в то время как неудачники получают только то, чего они не хотят. В любом случае, закон срабатывает без сбоев. Чем чаще вы начнете задумываться о том, как достичь желанных целей, тем больше путей для их достижения вам откроется. Если вы четко определите самые насущные проблемы и будете постоянно искать адекватные решения, используя интеллектуальные инструменты, описанные в предыдущих главах, идеи будут бить из вас фонтаном. Если вы станете задавать себе целенаправленные вопросы касательно существующей ситуации, своей жизни, карьеры, то будете получать все больше и больше ответов, которые помогут вам принимать оптимальные решения. Чем большей ясностью вы обладаете в отношении целей, проблем и вопросов, могущих помочь вам проанализировать ситуацию, тем больше оригинальных и творческих идей приходит вам в голову. Так же, как постоянными физическими нагрузками вы совершенствуете тело, интеллектуальными нагрузками вы совершенствуете разум. Стратегия от острова к острову. Генерал Дуглас МакАртур смог одержать победу в Тихом океане благодаря своей известной стратегии от острова к острову. С начала 1942 года японцы затратили огромные человеческие и денежные ресурсы, чтобы укрепить цепь Соломоновых островов, простирающихся от Австралии к северу до Филиппин. Они надеялись, что американцы будут до изнеможения атаковать гарнизоны, укрепившиеся на каждом из островов. Вместо этого МакАртур обошел укрепленные острова и отрезал их от всех линий коммуникации. Дело было вот как. МакАртур сосредоточил все внимание на нескольких островах, представлявших наибольшее значение для захвата Тихого океана. Их захват приводил к изоляции остальных островов и расположенных на них японских гарнизонов. МакАртур сконцентрировался на решении, а не на прямой атаке японцев. Он пошел более надежным путем, приведшим к тому же результату. Умение великих полководцев эффективно использовать принцип маневренности в моментально меняющихся условиях можно считать основным фактором, обусловившим их грандиозные победы. Сосредоточенность на желаемом решении, а не процессе, помогает вам легко приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, достигая при этом желаемых результатов. Приучайте себя ориентироваться на результат. Генерал Колин Пауэлл отметил в недавнем интервью: «Я думаю, что лидерство – это умение решать проблемы». Ваше умение решать проблемы является существенным фактором, обеспечивающим либо успех, либо поражение. Именно это умение и делает вас лидером. А недостигнутая цель – это всего лишь проблема, которую предстоит решить. В жизни вы поднимаетесь на высоту тех проблем, с которыми удачно справились. Чем эффективнее вы решаете возникающие сложности, тем более трудные проблемы вам посылаются. Чем сложнее и серьезнее разрешаемые вами проблемы, тем выше и ваш престиж, и уважение к вам, и вознаграждение. Чтобы достичь истинного мастерства в решении проблем, необходимо все время думать о решениях. Чем чаще вы думаете и говорите о возможных решениях, тем больше различных вариантов у вас появится. Чем большим количеством вариантов вы располагаете, тем быстрее вы будете справляться с проблемами в будущем. Лишь 10% всего населения думает о решениях большую часть времени. Большинство предпочитает разглагольствовать о своих проблемах и неудачах, о тех, кто виноват, и о том, во сколько им обошлись эти проблемы. Зачастую они оказываются перед проблемой совершенно беспомощными и ждут, пока кто-нибудь не придет и все за них не решит. Самое главное и важное слово, которое вам надо запомнить до конца жизни, это слово «как». Это ключевое слово для решения проблем и творческого подхода. В тех случаях, когда перед вами стоит нерешенная проблема, единственный вопрос, который вам следует задать – как? Как вы можете достичь цели? Что вы можете для этого сделать? Какие шаги вы в состоянии предпринять немедленно? Каков следующий этап? Столкнувшись с проблемой, сразу же спросите «как?». Как можно ее решить? Как преодолеть это препятствие? Как устранить преграду, ослабить напряжение? Любой вопрос, начинающийся со слова «как», стимулирует творческое мышление. Он заставляет вас ориентироваться на результат, помогает контролировать собственное мышление. Вопрос «как» придает вам силы и помогает обрести контроль над ситуацией. Все лидеры всегда думают в терминах вопроса «как».